Глава 22. В Гайртоне портал привел их в дом Эгриса, в кабинет на втором этаже, предназначенный для деловых визитов. Большинство из гостей магистра дальше этой комнаты не попадало. Для тех, кто еще не умел приходить порталом и управлять сферой, на первом этаже имелся другой кабинет, и входная дверь в него вела прямо из прихожей. Соединялись кабинеты небольшой винтовой лестницей, искусно спрятанной за книжным стеллажом. Джар отлично знал этот секрет, но даже не подумал бежать вниз. И вообще никуда бежать не собирался, пока не посмотрит на все своими глазами. Сел на неудобный стул, красноречиво намекавший посетителям своим жестким сидением, что засиживаться здесь не положено, и уставился на главу гильдии, уже снявшего колпак с обзорного шара и набиравшего код кабинета Вельтона. «Ты же из деревни? Объясни мне, что будет с мускусным утенком, если посадить его в лужу?» «Сдохнет, чё?» — обреченно буркнул кто-то в ответ ломающимся баском. «А если взрослую утку туда пустить?» «Ничего не будет, она ж в пере». «Верно замечено», — съязвил Вельтон, и Джар наконец увидел собрата, сидящего перед столом, заваленным какими-то травами. «Тогда ответь, что будет с новорожденным теленком, если его пустят в стадо?» «Ничего не будет», — пренебрежительно фыркнул подросток. «Какой дурак до этого додумается?» «Ну, допустим, появился человек, у которого до этого не было коров с телятами, и купил себе такое счастье». «Ну, соседи же ему скажут», — свысока смотрел на учителя парнишка. «И он послушается», — слишком восхищенно поразился маг. «Ну да», — помрачнел ученик, явно заподозрив в этом деланном восторге какой-то подвох. «Так почему тогда ты?» — голос Вельтона зазвенел от возмущения. «Попав в город магов, не слушаешь ничьих советов и не выполняешь простейших правил. Сегодня я буду просить главу гильдии, чтобы тебя забрали в лягушатник на месяц или два, пока не заучишь как слово «мама», что в домах магов ничего нельзя брать без разрешения, особенно в башне». «Я ее там не вижу», — закрыв шар, хмуро сообщил Эгрис и достал почтовый пенальчик. «Придется звать его сюда». Отправил письмо, сел рядом с женой на маленький деревянный диванчик и незаметно поморщился. Однако, припомнив, для чего тут такая мебель, менять ничего не стал. Им здесь долго сидеть не придется. «Может, сразу перейдем в гостиную?» Словно угадала его мысли Санди, но договорить не успела. На балкончике появился сердитый и встрепанный Вельтон. «Все тут!» Хмыкнул, мельком оглядев присутствующих, прошел к столу, не обращая никакого внимания на жест хозяина, приглашающий сесть, и заявил. «Я, конечно, скажу вам, где Лиаттия, но сначала хочу услышать, чем можно было так обидеть сияющую от восторга девушку, чтобы через 3 минуты она заливалась горькими слезами. Или мы теперь, как черные маги, начнем воспитывать в учениках страх и беспрекословное почитание учителей? А вы не задумались, куда потом будем девать темных магов с рабскими душами?» «С какой стати тебя волнуют ее слезы?» — нахмурился Эгрис, покосившись на закаменевшее лицо друга. «Забыл?» — изумленно поднял бровь Вельтон. «А разве не ты пригласил меня познакомиться с племянницей, с далеко идущими намерениями, между прочим? Вот я и ухаживаю. Она пока не против. Об этом поговорим позднее». Сухо отрезал Эгрис. «Сейчас я хочу знать, зачем ты ее спрятал». «Хорошая идея!» — одобрительно кивнул Вельтон, достал из воздуха подушку, бросил на стул и сел, явно не собираясь отвечать на вопрос однозначно. «Но немного запоздало. Нужно было подать ее мне ночью, когда велел доставить хранительницу в Давр и просил обращаться с ней как можно деликатнее. Девочка устала, переволновалась, она ведь впервые исполняет пожелания своего духа, да и насмотрелась на жертв, зрелище даже для меня было тяжелым. Я ничего не пропустил?» «Нет», — проскрежетал Эгрис, — «но спрашивал я не о том. А я хочу поговорить именно об этом. Если мне позволили ухаживать за твоей племянницей, провожать ее и заботиться, значит, рассматривали меня как возможного жениха. И я решил попытаться, поэтому не могу не волноваться, когда застаю свою почти невесту в слезах. Для чего тогда нужны женщинам женихи и просто поклонники, если не защищать и оберегать? Как всем известно, только черным отшельникам важнее всего их собственные желания. До чувств женщины мне нет никакого дела». «Вельтон, ты не все знаешь и потому ошибаешься!» Ледяным взглядом главы гильдии можно было птиц на лету замораживать. «И я последний раз требую ответить мне на простой вопрос. Где Лайна?» «Не знаю такой», — нагло ухмыльнулся маг. «А вот графиня Леатия Браффорд сейчас спит. Но прежде чем сказать тебе, где именно, я должен передать ее слова. Скажи ему, что я решила пожить здесь, и гостей пока не зову. Не затем я вступала в гильдию, чтобы меня всюду водили на цепочке, как диковинную зверушку». «Где она это сказала?» «В домике на перевале Тесграу». «Откуда ты знаешь, что она спит?» — вмешалась в разговор Санди. «Если девушка обижена, она может решиться на любое безрассудство». «Ну я же не белый маг», — словно невзначай кольнул Вельтон. «И не новичок. Разумеется, я оставил следящее заклинание и 5 минут назад убедился, что она спокойно спит в своей спальне. Но если вы мне не верите, можете убедиться сами». «Я тебе верю», — заявил Эгрис. «Но оставить ее без присмотра не могу. Извини. Мне внуки не простят, если с ней что-нибудь случится». «Ну, да внуков...» — еще бурчал маг, а сам уже стоял возле малого шара, предназначенного для таких случаев. Привычно вставил на место напоенный силой камень, нашел по своему маячку бывшую охотничью заимку, призвал висящую в укромном уголке следилку и провел ее сквозь стены в спаленку на втором этаже. Окна были небрежно занавешены, и в комнатке властвовал полумрак, но все склонившиеся над шаром маги отлично рассмотрели спокойное лицо мирно спящей графини. «Хватит!» — резко прервал связь со следилкой Вельтон. «Энергии у меня было маловато. Я уходил порталом». «Значит, ты здесь уже больше часа», — мгновенно подсчитал глава гильдии. «Почему не написал?» «Ждал», — нахально ухмыльнулся тот. «Если бы я написал, то высказать вам все в лицо мне бы не удалось». «Я домой», — тихо процедил Джар и исчез, даже не встав со стула. «Что он тебе сделал плохого?» — вздохнула Ирсана, укоризненно глядя на Веля. «Пока ничего», — с неожиданной печалью ответил тот, очень внимательно вглядываясь в хмурое лицо магистра, которого хорошо изучил за последние годы и хотел бы называть другом. Тайком вздохнул и строго, почти жестко заявил. «Просто я успел понять, сколько неприятностей и боли могу получить, если не ударю первым». «Что?» — нахмурился глава, поерзал на жестком сиденье и предложил. «Пойдем в гостиную». Отказываться никто не стал, и через минуту, удобно устроившись в мягком кресле возле столика, на котором стояло огромное блюдо с фруктами, Эгрис требовательно уставился на гостя. «Вы частенько забываете?» — ухватив кисть прозрачно-розовых винных ягод, усмехнулся Вель. «Где мы учились использовать магию?» «Я прекрасно помню, что ты ушел от черного, а Джар от белых», — сухо сообщил глава гильдии. «Но не учитываешь одной мелочи. Хотя мы давно приняли ваши законы и следуем вашим правилам, в чем-то всегда остаемся мальчишками. И в отношении к вещам, событиям и людям сначала следуем тем правилам, которые вбиты в нас первыми учителями, и только чуть позже начинаем действовать как темные маги. Вот посмотри на моего ученика, он самый старший в довольно бедной семье. И привык точно знать, что, сколько и где лежит в доме. Его тревожит все непроверенное и неподсчитанное, потому что он приучен все держать под присмотром, в большой семье иначе нельзя. Иначе один съест весь сахар, а второй рассыплет соль или муку. И в лягушатнике его хвалили, потому что там нет лаборатории с ядами и кислотами. А я мучаюсь, хотя и привык на минуту, выйдя из башни, активировать все ловушки. Но самые простые из них он уже научился разряжать. «Скажи Бензеру, чтобы дал тебе артефакт с големом», — мгновенно решил проблему Эгрис. «И переходи уже ближе к делу». «Подожди, я, кажется, поняла», — нахмурилась Санди. «Ты хочешь намекнуть, что черные маги всегда сами выбирают женщин, а у белых зачастую наоборот? А вы не знали, как он женился в первый раз?» «Вот эта черта в тебе тоже от черных», — вздохнула магиня. Запоминать о собратьях по гильдии все, о чем узнаешь случайно, вплоть до несущественных мелочей. Потому что черные маги любят править и ради власти играют судьбами людей, как им заблагорассудится. Но для этого мало заклинаний и зелий. Нужно знать слабые места жертв, их желания и многое другое. Вельтон мрачно ухмыльнулся и процедил сквозь зубы. «Потому я и сбежал, едва понял, что для мастера я не человек, а вещь. Но мы не обо мне». «Знаю я про его жену», — нехотя буркнула Санди. «Позвала взрослая женщина 17-летнего парнишку помочь шкаф подвинуть. Там он и остался, пока из гильдии не выгнали». «Вот!» — с победным видом посмотрел на нее Вельтон. «Он жил у них почти 7 лет и привык, что зачастую первыми делают шаг к сближению девушки. Нет, бывает и обоюдная любовь, но обычно мужчинам некогда ухаживать. Они целыми днями пашут, как лошади, а садясь к столу поужинать, видят рядом принаряженную, заботливую и веселую девицу. У них там по вечерам нередко праздники, хмельной мед, танцы. Мы же люди взрослые, понимаем, к чему это приводит». «Но Джар...» — задумался глава и оглянулся на Санди. «А ведь я сомневался!» «Да?» — ехидно фыркнул Вельтон. «А разве он не при тебе вчера в нее вцепился? Ты его лицо рассмотрел?» «Он тебя спасал! Ее защита может любого ошпарить, как цыпленка!» «Если ты кого-то спасаешь, то первым делом хватаешь на руки нападающего?» Вель с наигранным изумлением уставился на Эгриса, и тот от досады стиснул зубы. «Мне казалось, в этом случае нужно было брать меня и уводить порталом хотя бы в соседнюю комнату. Короткие пути получаются мгновенными. Это знают даже ученики». «Вельтон, хватит, ты прав», — не выдержала Ирсана, пересела ближе к мужу, обняла напряженные плечи. «Тут больше всех виновата я, не доглядела. Но теперь мы попытаемся все исправить. Я сама пойду просить у нее прощения». «За что?» — гость рассерженно бросил назад кисть, и прозрачные ягоды покатились во все стороны. «Ты-то в чем провинилась? С ума вы посходили, что ли? Или эта весна на всех так действует? Кстати, Лиатия тоже считает себя виновной. Похоже, это заразно». «Спасибо, Вель», — кивнула ему магиня. «Ты просто молодец. Сумел увидеть самое главное. Мы как-то замотались за последнее время, жили в лачугах, всего опасались. Теперь будет по-другому». «Моя жена права», — вынырнув из тяжких раздумий, твердо заявил глава гильдии. «Я должен тебя за все поблагодарить, и о том, что дух тебя признал, тоже помню. Буду просить старших магистров выбрать тебя в совет, а к хранительнице больше не ходи, раз сам все сообразил». «Спасибо за понимание и повышение», — вставая, очень учтиво раскланялся Вельтон. «Но я обещал Лиатии ее навещать и изменять собственным словам не собираюсь». Вернулся в кабинет и ушел порталом, провожаемый ошеломленным молчанием молодоженов. «Вот же жук! Черный!» — возмущенно фыркнул Эгрис. «И попробуй угадай теперь, что у него на уме». «Остается только ждать», — мягко погладила его по плечам Ирсана. «Решай, когда к ней пойдем?» «А мы вроде...» — покосился на окно магистр. «К тёще должны». «Если сегодня не получится, к ним пойдем завтра», — спрятала огорченный вздох знахарка. До сих пор она была у родителей, как говорят, гвоздем в туфле. Старший брат, имевший более сильный дар, стал целителем, имел свою клинику и солидных клиентов. Младшая сестра, обладавшая способностью предсказателя погоды и магии воды, которые почти всегда сопутствуют, вышла замуж за небогатого, но очень достойного человека, третьего сына старинного баронского рода. У них было имение, куда очень любили приезжать в гости все остальные родичи, кроме Ирсаны. Тяжело смотреть на чужое счастье и ловить на себе сочувствующие взгляды близких, которые теперь, несомненно, затаив дыхание, ждали, подтвердятся ли слухи, разносившиеся по темной гильдии со скоростью магических писем. «Нет», — тотчас принял решение Эгрис. «На ужин мы обязательно пойдем, а на перевал заглянем по пути, поставить защиту и занести продуктов и голема. Или лучше служанку, как ты думаешь?» «Думаю, слуг она может и не принять, сочтет шпионами». А все остальное правильно. Только отправиться туда лучше заранее и на сфере. Вельтон там оставил сферу, напомнил глава. А вот платье ей на всякий случай, если захочет пойти в гости с нами, нужно захватить. Да и у тебя нет здесь одежды. Вызовешь торговца или отправимся в Сорбейн? Там самые лучшие модистки. Сначала на перевал, решила знахарка, а потом посмотрим по обстоятельствам. И чем тебе не угодило это платье? Любимая, для меня ты лучше всех в любом наряде и была всегда, даже когда ходила в старой юбке и косынке травницы. Но твоей матери наверняка захочется видеть тебя в этот день самой нарядной. «Спасибо за то, что подумал о них», — благодарно коснулась щеки любимого Ирсана. «И обо мне. Насколько я успела изучить мужчин, одной половине все равно, в чем ходит жена, а остальные хотели бы, чтобы на праздниках она была невзрачнее всех. Не дай боги, кто-то обратит внимание». «Тогда пойдем на перевал. Раз там есть сфера, мы можем устроиться неподалеку от дома. Хотя я и уверена, что про гостей она сказала в запале». «Но сначала поговорим с Джаром». «Его нет в Гайртоне», — мрачно сообщил Эгрис и нехотя признался. «На вас стоят маячки, привязанные к моему амулету». «Но учти, это секрет, и Джару о нем пока говорить не стоит. Знаешь ведь характер Дагордца, он почти сразу ушел куда-то далеко». «Как куда-то?» — охнула Санди. «На перевал, больше некуда». «Ну и пусть немного погуляет, а мы пока сходим в Сорбейн». «Нет», — заупрямилась его жена, — «оставить напарника я не смогу, а платье выберу в Давре, там полный шкаф. Не помнишь, кто их туда натаскал?» «Любимая», — Эгрис притянул жену на колени, крепче прижал и горько вздохнул ей в плечо. «Мне до сих пор не верится, что ты больше никогда не уйдешь и не будешь вечерами зашивать дыры на старых тряпках». «Ты думаешь...» — растроганно засопела Санди, нежно гладя его непокорные русые пряди. «Что, у меня не хватило бы денег на новое платье? Просто нельзя было рисковать. Я ведь изображала совсем слабую травницу». «А я шел и покупал», — тихо выдохнул он. «И мечтал, как ты наденешь. А теперь их лучше раздать. Большая часть вышла из моды». «Ни за что никому не отдам и пояска». «Это все кусочки твоей любви и заботы», — решительно отказалась Санди и лукаво усмехнулась. «А кроме того, я давно поняла, что писк моды — это всего лишь писк наивных бабочек, летящих прямо в паутину жадных паучих. Это ведь хозяйки модных лавок и модистки в погоне за прибылью вдруг объявляют, что весной будет моден бирюзовый шелк, а осенью — кобальтовый бархат». И лишь редкие посвященные знают, с чего это вдруг подорожают ткани как раз такого цвета. Все просто. Торговец от мануфактуры, пришедший из Харказа с большим обозом, привез шелка и парчу именно этих оттенков. «Уговорила», — сдался Эгрис. «Идем на перевал. Но мне нужно полчаса написать пару писем и распоряжений. А ты пока осмотри дом, если интересно». «Лучше башню», — выбрала Санди. «Какая моя?» «С другой стороны дома, а моя рядом с кабинетом, за стенкой, там потайная дверь. Потом я тебе покажу». «Не нужно. Я же потомственная темная магиня, а не деревенский пастушок, в котором вдруг проснулись способности». Насмешливо фыркнула знахарка, ускользая из его рук.